спокоен. И все завершается его самодовольным заявлением: «Если я не пью, так мне наоборот еще хуже». Но пьет Хейкити не только из физической потребности, хотя сам он так говорит. Он не может бросить пить и по психологическим причинам. Ведь только выпив, он смелеет и не смущается ничьим присутствием. Хочется ему танцевать — танцует, хочется спать — спит. Никто не может упрекнуть его. А для Хейкити это важнее всего. Почему важнее, он и сам не понимает. Он знает только, что когда выпьет, становится другим человеком. Натанцуется, бывало, а как протрезвеет и скажут ему: «Ну и набрался же ты вчера», он, конечно, ужасно смущается и привычно врет: «Я как выпью, так уж ничего не соображаю. Утром встал и не помню, что вчера делал, как во сне». На самом деле он отлично помнит, что танцевал и что заснул. И трудно себе представить, что тот Хейкити, который остался у него в памяти, и Хейкити сегодняшний — один и тот же человек. Какой же из них настоящий, он и сам толком не понимает. Напивается он изредка, обычно бывает трезв. Выходит, трезвый Хейкити, он и есть настоящий. Но, как это ни странно, сам Хейкити не может поручиться ни за то, ни за другое. Ведь то, чего он потом стыдится, почти всегда совершается в пьяном виде. Танцы — это бы еще ладно. Но он играет в цветочные карты, спит с продажными женщинами. Словом, делает такое, о чем и не напишешь. Никто не станет утверждать, будто в подобных делах и выражается его истинное «я». У бога Януса два лица, и никому не ведомо, какое из них настоящее. Так и с Хейкити. Я уже сказал, что Хейкити трезвый и Хейкити пьяный — два совершенно различных человека. Мало кто лжет в трезвом виде, как Хейкити. Иногда он и сам это понимает. Но это вовсе не значит, что он лжет с каким-то расчетом. Лжет он почти бессознательно. И хотя солгав тут же замечает это, но пока он говорит, у него совсем нет времени подумать о последствиях. Хейкити не мог бы объяснить, почему он лжет. Но стоит ему с кем-нибудь заговорить, как у него сама собой с языка срывается ложь, о которой он и не помышлял. Однако это не особенно его тяготит и не кажется чем-то дурным. Потому что ни день Хейкити лжет со спокойным сердцем. Хейкити как-то рассказывал, что 11 лет поступил на службу в пищебумажный магазин в Минами-де-Матио. Хозяин его был ревностный молельщик и даже к ужину не прикасался, не помолившись. Однако через 2 месяца после появления Хейкити в магазине, повинуясь какому-то неожиданному порыву, хозяйка сбежала, в чем была, с молодым приказчиком. Потому ли, что хозяину, помешанному на молитвах, не помогла его вера, с помощью которой он надеялся поддерживать мир в семье? Но рассказывали, что он вдруг переметнулся в секту Монто, бросил в реку изображение Тайсяку, положил под котел изображение Сити Мэн и сжег его, и вообще много всего натворил. Секта Монто — просторечное название крупной буддийской секты Син-Сю. Тайсяку, сокращенная от Тайсяку-тен, Ситимен, сокращенная от Ситимен Даймёдзин, боги, покровители буддизма. По словам Хейкити, он прожил там до 20 лет и бывало мошенничал со счетами и тогда отправлялся куда-нибудь поразвлечься. По его воспоминаниям, он как-то сблизился с женщиной, которая предложила ему вместе с ней покончить жизнь самоубийством, но он струсил. Разными отговорками ему удалось этого избежать. А потом он узнал, что через 3 дня она совершила самоубийство вместе с рабочим из мастерской металлических украшений. Человек, с которым она прежде была близка, ушел к другой. И назло ему она хотела умереть с первым встречным. Когда Хейкити исполнилось 20, умер его отец, И тогда, взяв лавки расчет, он поехал домой. Как-то через